Глава 23. «Я дала четкие указания!» — орала Вера на завхоза. «И хочу, чтобы им следовали! Не надо самодеятельности!» На столе зазвонил сотовый. «Свободен!» Номер незнакомый. «Если в третий раз из банка предложат взять на Лайте кредит, пошлют нахер!» «Привет, Вера!» Абонент хрипел, шли помехи. «Как поживаешь?» «Прекратите поясничать!» Голос дрогнул. «Ой, да брось! Слышишь же, что это не шляпа!» Иванна хихикнула. «Мы тебя разыграли, так что теперь шляпа — ты!» «Как разыграли? С кем?» «С Ясенькой, что непонятного! Потом мы с ним вместе ливнули, а вы кого-то похоронили!» Она захрюкала. «Кого вы похоронили, Вера?» «Прекрати над матерью издеваться!» В трубке послышалась возня. «Мам, не обращай внимания. Ванька шляпу на лапте обувает. Все, заканчивай». «Яся! Ясенька, где ты?» Послышался топот, но гудков не последовало. «Вера, ты еще здесь?» Кажется, Иванна перестала шутить. «Не веришь? Приходи в кафе на Арбате. Там еще олени перед входом. Завтра, скажем, полдень. Только без шляпы». «Можно я сегодня приеду? До утра же не доживу!» Подъехала Вера заранее. Во Владивостоке несведущему человеку достаточно сложно найти место для парковки в центре. Почему кафе выбрано на пешеходной улице? Хорошо это или плохо? Она прошла мимо, заглянула в огромное окно. Всего 6 столиков, пока занят только один. Но еще рано. И для обеда, и для Яси. Заняла наблюдательную позицию на скамейке, под высокими елочками ждала. Поодаль. Чтобы входящих не пропустить, и чтобы ее в случае чего не засекли. Интересно, откуда появится сын? Скорее всего, вместе с Ванькой. Или придут по отдельности? 12. Никто в кафе не вошел. Какая-то тетка с ребенком, наверное, бабушка. И больше никого. Обманули. Но она уже околела. Зайдет, хоть погреется, кофе выпьет. Может, они просто опаздывают? Вера заставляла себя брести медленно и чинно, чтобы со стороны не выглядело, как будто она торопится. За столиком около окна сидела парочка. Как она их пропустила? Яся в толстом свитере, не помнит такого, жестикулирует. Судя по вздрагивающим плечам, Иванна смеется. В слишком пушисто-кроваво-красном пуловере и неизменной черной шляпе с широкими полями. Она сидит почти спиной, лица не видно. «Что ж, настало время откровений!» Вера решительно дернула тяжелую дверь. «Мама!» — у Яси испуганное лицо. «Что ты здесь делаешь?» «Ты же сам меня пригласил!» Вера остолбенела. «Как можно такое забыть? Но она же в своем уме, раз не перепутала место и время. Или собирается выставить меня полной дурой? Ваня, как у тебя хватает совести! Сама же предложила!» Шляпа повернулась. Это не Иванна. Девица высокая, худенькая, до этого полулежала на диване. С улицы толком не разобрать. Половину лица закрывают огромные темные очки. «Кто ты вообще такая?» Вера переключила внимание. «Давно путаешься с моим сыном? Где ты его прячешь? Яся, как все это? Яся! Яся!» «Куда он, черт возьми, делся?» «Стой!» Последний момент схватила за рукав пуховика, собирающуюся удрать девицу. «Веруша!» Сзади ее чуть не сбила с ног тетка, ранее заходившая в кафе с внуком. До этого они мирно ели пирожные за угловым столиком. «Боже мой, какая встреча! Я тебя не сразу узнала! Как поживаешь?» «Вы что, совсем уже?» «Господи, совершенно не готова сейчас объясняться!» «Аня, вот уж действительно неожиданная встреча!» Девчонка ловко выскочила из кафе. «Стой! Баба Вела!» Кинувшийся к ней мальчик обхватил ноги цепкими ручонками. «Лад, познакомься, а я Бося!» «Очень не вовремя ты сейчас, Бося!» «Но убежать недостойно, она же не какая-то воришка. Просто у каждого человека найдутся причины не общаться с родными. Ну и что, что сестры? Они давно выросли, родители умерли, у каждой своя дорога». Аня на первый взгляд настроена доброжелательно, да и внук здорово отвлекает. «Как ты поживаешь? Хорошо, наверное, вон шуба у тебя какая богатая. Мы с Босей тоже не бедствуем. Судя по твоим затертым штанам и убогой куртенке, так и не скажешь. В море уже не хожу, дочка меня сменила. Вот с внучком нянчусь. Но он в садик ходит, а я работаю около дома, пиво наливаю. Отлично, вот ты все уже и рассказала. Теперь давай разойдемся с миром. Нет, один вопрос ее все-таки интересует. Давай за наш столик. Бося тут же потянул Веру за рукав. Вон картошка осталась, будешь? Может, Наполеон закажем? А то я на него облизывалась. Но вдвоем с Босей мы бы его не осилили. А Ясенька сразу сказал, что они встречу организуют и убегут. Девушка у него тонкая, тортиков не кушает. Может, тебе кофе заказать? Медленно выдохнув, Вера прикрыла глаза. «Аня, давно ты общаешься с Ясей?» «Нет, ну что ты, он же только приехал». «Откуда приехал? Как узнал твой адрес?» «Ты что, Веруша? Ах, горе-то, горе!» Она закачала головой. «А впрочем, Ясенька предупреждал». «О чем предупреждал?» «Ну, что ты часто забываешь, куда шла, что кому говорила». «Что?» «Вишь, адресок сама сыну дала, да и забыла». «Ай-яй-яй! Да не волнуйся ты так, милая моя! Мы теперь с тобой. Семья-то она, знаешь, какая сила!» «Господи ты, боже мой! Спаси и сохрани от этих людей! Сними проклятие, словно старое платье! Сбереги рабу Божию Веру, дочь Венера! Преврати слова злые в химеру!» «Ах, Анюта, совершенно я помню, что адресок твой сыну дала. Не думала только, что он так скоро проведать вас соберется, ведь он такой занятой человек. Не похвастался случайно, чем теперь занимается?» «Как же! Обмолвился!» — обрадовалась сестра. «Сказал, в театры его берут. Как постановку сделают, так и билетик передаст. Вот надо же, какой молодец! Я в театрах со школы ни разу не была. Как учителька нас на представление водила, так и все!» «Да, большой молодец. Ты кушай, кушай тортик. Нам с Босенькой его самим не осилить». «Укуфно!» Крошки полетели из Босиного рта. Веру замутило. «Пойду чай закажу», — она поднялась. «Только денег не плати!» — орала на весь зал Аня. «Ясенька на всех денежек дал». «Ясенька щедрый мальчик. Вряд ли он сообщил вновь обретенной тетке адрес своего обитания. Но вот насчет девушки. Анют, а вот с девушкой своей он меня не познакомил. Знаешь, как это бывает, от матери скрывают возлюбленных?» «А, ну да, это понятно. Я вон тоже родителям про кавалера ничего не рассказывала. Как оказалось, не зря». «Господи, зачем повторять то, что она и так сама прекрасно помнит? Как папа гонялся за ней с ремнем, а мама орала, пока соседи по батарее не застучали». «Ну, ты заснула, что ли?» Вера открыла глаза. «Говорю мне, он тоже про свою девушку ничего не рассказал. Вроде как ее Маша зовут». «Маша, Сурал, Маша». «Мафа подалила мне тантик». Бося вытащил из кармана маленькую игрушку. «Бедная ты, бедная!» — неожиданно запричитала Анна. «Горюшка-то какое, подруженьку схоронить! Я вот в минувшем году соседку проводила, до сих пор камень на сердце. А Ясенька сказал, как вы с Ин... с Ив... извини, имечко забыла, были дружны». «Моя защита воском отлита, прочнее гранита, сильнее аконита». «Веруша, что ты бормочешь, молитву? Как ты теперь церковь посещаешь?» «Я вот регулярно хожу. Помолюсь за всех наших перед иконами. Сразу отпускает. Может, поедем к нам в гости? И Босеньке спать пора». «Я большой. Не хочу спать». «Ну, хорошо, хорошо. Не будешь сегодня». Анна погладила внука по голове. «Дома-то оно всяк сподручнее». «Что-то я себя, Анюта, не очень хорошо чувствую. Давай в другой раз, хорошо?» «Хорошо, Веруша, конечно!» Аня погладила руку Веры. «Ясенька сказал, мы теперь непременно будем чаще видеться». Из гостиницы Вера позвонила мужу. «Переночую во Владивостоке». «Конечно, все нормально. Папа так и сказал». «Папа? Я не видела Натана Юльевича». «Он тебя видел. Сказал, выглядишь неважно. Вероятно, не вернешься». «Рррр, гадство какое! Не слишком ли часто в последнее время За нее додумывают посторонние. Но она и в самом деле устала. Откинувшись на подушке, прикрыла глаза. Она его нянчила, холила и лелеяла. Любила, в попку целовала. А он в спину ударил. «Сынок, за что?» «Она все для него!» «Проклятье заработало! Никакая защита не помогает!» «А почему? Аглая умерла, чары рухнули?» «Возможно. Но что, если это не проклятие, а Натан от нее избавиться решил?» «Ищи, Вера, себе замену. Может, ее специально с толку сбивают? А если это Ростик пожаловался? Неужели за пистолет? Ерунда какая! Ему какая разница, не его же подруга! А с Тимом он и сам 100 лет не общался. Вернется, первым делом золото перепрячет. Лучше всего в банк отнести». Опять в город ехать. Так все равно ехать. Со стариком надо что-то срочно решать. А то он пока еще тявкает, может много гадостей сделать. Вера открыла ноутбук. А где их вообще ищут? Опа, точно! Тим, привет! Хочешь денег? И вольную. Она первая рассмеялась собственной шутке. Вот так-то. Кто против Веры пойдет, от Аконита и погибнет. «Ла-ла-ла, лютики-цветочки, у меня в садочке!»